Никто на тебя не давит. 17 лет. Теннесси. Несколько дней я пытаюсь переварить новость, полученную из Содружества, а потом наступает рождественский сочельник. И я спускаюсь утром к завтраку и застаю идиллическую, прямо открыточную сценку. Родители собирают наш очередной пазл и одновременно общаются по видеосвязи с Берни, Конором и близняшками. Я задерживаюсь на пороге, слушая, как Нора и Мэй щебечут о рождественском концерте, который устроил их класс. Берни и Конор подтверждают, что было чудесно. «Ваша мама прислала нам фотографии», — говорит моя мама близняшкам. «Споете нам какую-нибудь из песенок, которую разучили?» Мэй, пришептывая, запевает «Тихую ночь», а Нора застенчиво прячется под мышку Берни, довольствуясь тем, что на сцене блистает сестренка. Как они похожи на старшего брата. Наверное, иногда для Конора и Берни просто пытка видеть его в этих конопатых мордашках, улыбках с ямочками на щеках, в бьющейся через край энергии Мэй и мечтательности Норы. По близняшкам я скучаю почти так же, как по Беку. Я переминаюсь с ноги на ногу. Пол скрипит и выдает мое присутствие. Родители оборачиваются. Мама машет, чтобы я подошла. Показывает на свой планшет и на пазл. Папа ободряюще улыбается. Хотя мы с Берни добрались до середины первого сезона «Сплетницы» и регулярно переписываемся о сериале, мы еще не обсуждали ничего более существенного и ни разу не созванивались. Позвонить — все равно, что вскрыть коробку, которую потом уже не закроешь. Я мотаю головой, поднимаюсь обратно в свою комнату. Меня на минуту-другую накрывает сожалением. Вот опять я избегаю семью Бека. Позже из кухни доносится бряканье посуды, жужжание миксера. Каждый год мама печет булочки с корицей. Сначала ставит тесто на всю ночь в холодильник, а потом плюшки пышно поднимаются в духовке, пока мы открываем подарки, и дом наполняется сладким и сытным духом сдобы. У нас семейная традиция. Мы едим булочки горячими и липкими, за полдником, уже распаковав подарки и приняв душ, перед тем, как лечь спать вздремнуть и потом поздравлять с Рождеством бабушку и Бёрнов. В прошлом году мама булочки не пекла. Я уже готова мчаться на кухню и орудовать там скалкой, но тут звонит телефон. Наверное, Палома, хотя она же написала мне утром, что едет к дядюшке и тетушке готовить тамале. Но звонит Берни. Я отвечаю на вызов. Сама не знаю, почему. «Привет, девочка моя!» Осторожно говорит она. «Я не была уверена, что ты ответишь». Бек был бы вне себя от того, как я избегаю его семью. Если бы я умерла, а он остался без меня, он бы отодвинул свои потребности на второй план. Он бы поддерживал моих родителей. Бек был щедрым, бескорыстным и невероятно добрым. Я крепко зажмуриваюсь, чтобы из глаз не хлынули слезы стыда. «Лия!» Берни нарушает неловкое молчание. «У меня новости. Важные новости. И я хотела, чтобы ты услышала их от меня. Конор решил уйти в отставку». Я застываю. Конор и мой отец прослужили в армии 20 с лишним лет. И если папа иногда заговаривал об отставке, то Конор неизменно шутил. «Эй, нет, дядюшке Сэму придется вырывать у меня военные жетоны из мертвых окоченевших пальцев». «Мне просто не верится», — отвечаю я. «Да, и мне иногда тоже. Но он дозрел. Слишком много времени отдавал армии, когда подрастал Бек. Хочет, чтобы с Норой и Мэй вышло иначе. Сказал, что пойдет преподавать историю в старшие классы». По голосу я слышу, что Берни улыбается, когда добавляет: «Хочешь — верь, а хочешь — нет, но Конору прямо не терпится вернуться в школу». «Ух ты!» Я сижу на кровати, поджав под себя ноги. «Из него получится потрясный учитель. А где вы будете жить?» «Останемся в Вирджинии». В голосе Берни мягкость и печаль. «Ведь у нас здесь Бек». «Конечно. он навечно останется на маленьком кладбище в Александрии. «Хочу тебя пригласить на церемонию Коннору. Ты подумай», — произносит Берни. «Но никто на тебя не давит». Отвечаю, ладно, хотя я уже на пределе. Обычно вот это вот «никто на тебя не давит» говорят тогда, когда именно что давит, и говорят для очистки совести. «Твои мама и папа собираются у нас погостить несколько дней в марте, приехать на церемонию к Коннору. Она придется как раз на твои весенние каникулы. Если ты приедешь с ними, мы будем просто в восторге». Нет, нет и нет. Я бы от души хотела поддержать Коннора и почти уверена, что уже готова увидеться с ним, близняшками и Берни. Но вновь оказаться в Роузбелле — ни за что. Призрак Бека бродит по улицам, по ресторанам Арлингтона, у приливного бассейна в Вашингтоне, да и в стенах самого дома Бёрнов. Может, воспоминания о том, как мы с Беком проводили время в Вирджинии, и должны меня утешать. Но они разрывают мне сердце. «Пожалуйста, подумай», — упрашивает Берни, и броня моей решимости идет трещинками. «Мы ждем тебя на церемонии и у нас в семье. Всегда ждем».